Потом он стал вспоминать, сколько людей погибло от его руки. Перед глазами тайного советника возникла гора расчлененных человеческих тел с отрубленными головами. «Кто за них ответит перед Всевышним?» — мелькнула мысль. Стало страшно. «Я делал по царскому слову, значит, я невиновен. Царь ответит перед Всевышним», — поспешила Малюта успокоить совесть. «Чего там вспоминать убитых? За них попы и монахи Бога молят. Меня самого могут сегодня убить». Малюта вздрогнул и сразу облился холодным потом. «Нет, меня не могут убить», — сказал он вслух. «Я верный царский слуга». Он снова вспомнил Афанасия Вяземского и снова пожалел, что его нет. Наконец Малюта потушил свечу и стал засыпать. Два раза его будили резкие крики какой-то ночной птицы, к рассвету он забылся в тревожном сне. Всю ночь в грязь, растоптанную конскими копытами и человеческими ногами, валил мокрый густой снег. Серым неприглядным утром вышел царь Иван из походного шатра. Слуги подвели коня, царь сунул ногу в стремя, перевалился в седло, удобнее примостился, разобрал поводья. Настроение у него было отличное. Он хорошо выспался и был уверен в победе. Окружившие царя воеводы слышали его любимую. Уж как звали молодца, позывали молодца, на игрище поглядеть, на Ярилу посмотреть. Снег падал и падал тяжелыми хлопьями. Царь Иван посмотрел на высокие стены, сделанные из белого камня, на тяжелые осадные пушки, полукругом охватившие крепость. Позади, за линией пушек, изготовились к бою русские полки. Царь вздохнул, снял рукавицу, медленно стер теплой рукой налипший снег с лица и обернулся к трубачу. «Начинай!» Раздался громкий пронзительный сигнал, повторенный два раза. Фитильщики приложили дымящиеся фитили к затравникам. Загремели выстрелы, окрестность заволокло едким дымом. Из пушки «Золотой лев» вылетали шестипудовые ядра. За первым залпом последовал второй, третий. Стрельба длилась около двух часов, не переставая. В городе начались пожары. Под защитой пушек русские воины потащили к стенам тяжелые осадные лестницы. Крепостные пушки города Вейсенштейна сделали несколько выстрелов и смолкли.